Для него потребовались магнетит, также позаимствованный из вещей мага, и немного свежего клевера, росшего поблизости. Шава не был уверен, что пассы, которые он делал, произнося заклинания, были именно такими, что описаны в книге чародея. Тот не вдавался в подробности. Как и в случае с обретенной магической силой, Ршаве пришлось самостоятельно догадываться, как именно следует выполнять нужные действия. Но у него все получилось. Два кролика прискакали к клеверу, неудержимо его притягивавшему. Если бы Ршаве пришлось швырять в них камни, то заклинание могло оказаться недостаточным, чтобы обеспечить ему вкусный ужин. У него имелся иной способ решить эту задачу. Он указал на кроликов пальцем, и они тихо умерли. Ужин оказался воистину вкусным. Поджарив кроликов, Шава залил костер и засыпал его землей. Потом завернулся в одеяло и уснул прямо на земле. Здесь он мог не бояться морозов. До падения с Копенцана мысль о ночевке под открытым небом привела бы его в ужас. С тех пор он спал на земле настолько часто, что уже не считал это чем-то особенным. Никто и ничто не побеспокоило его той ночью. Во всяком случае, так он думал, пока не заметил, проснувшись, свежий комариный укус на кисти левой руки. Но Ршава лишь пожал плечами. Здешние комары в подметке не годятся злым северным вампирам. Всего один укус, можно считать, что его и не было. В сидельной сумке у прилата еще осталось немного хлеба, купленного в последнем из городков, где он останавливался. Хлеб уж начал черстветь, но Шава все равно съел его с аппетитом, запив водой истекшего неподалеку ручья, потом опять выехал на дорогу к имперской столице. Когда дорога вывела его в горы, она начала извиваться наподобие червя, угодившего на раскаленный камень мостовой. Иногда она шла по долинам, иногда через вершины холмов. Лошадям приходилось нелегко, когда они взбирались на эти склоны, но они справлялись. Шава начал испытывать огромное уважение к степным лошадкам, захваченным у хаморов. Эти мохнатые животные никогда не победили бы на состязаниях по красоте, но они никогда и не выдыхались, что было гораздо важнее. Но иногда склоны заострийских гор становились настолько крутыми, что дорога уж не могла на них взобраться. В таких местах путь врубали прямо в скале. Шава ехал по узким тропам, когда справа от него была черная скала, а слева ничего, кроме воздуха. Один неверный шаг, и лошадь свалилась бы с обрыва вместе с ним. Но лошади не сделали такого шага. Шава точно знал, что степные лошадки никогда прежде не бывали в подобных горах, но не преодолевали их буквально-таки без особых усилий. Несколько раз он встречал путников, ехавших на север по узкому участку дороги. В этих случаях кому-то приходилось пятиться до места, где две лошади могли разминуться, не свалив одна другую с обрыва. То был сложный танец, зачастую нервный, но совершенно необходимый. Шава не мог взять в толк, каким образом хаморы смогли перевалить через горы на лежащие за ними земли. На этой дороге имелось множество мест, где горстка людей могла бы сдержать целую армию. Он пробирался по тропе с несколькими такими узкими каменистыми участками, что они были трудны даже для степных лошадок, когда внезапно осознал, что он дурак. Как и всегда, догадка оказалась неприятной. Ведь дорога через горы, по которой он едет, не единственная и едва ли самая легкая из всех. Если бы он расспросил кого-нибудь из встречных, то наверняка бы узнал, где легче перебраться через горы. Шава вздохнул, жалея, что не подумал об этом, прежде чем забраться так далеко. Если сейчас развернуться и поехать обратно, он потеряет больше времени, чем если продолжит путь дальше. Один раз, когда вершины гор и проходы между ними выстроились в ряд, Шава заметил впереди на юге равнину. Потом дорога сделала новый поворот, и все, что находилось дальше, 2-3 сотен шагов опять стало неразличимым. Однажды, глядя на долину, Прилад заметил парящего под ним ястреба. Это зрелище он запомнил надолго. Шав уже ехал по менее крутому участку дороги, проходившему через высокий сосновый лес, когда путь ему преградил завал из бревен. Из-за него раздался старинный клич ведерских бандитов: «Кошелек, а ли жизнь?» Тренькнула тетива. В паре футов перед лошадью Ршавы в мягкую землю почти на треть вонзила стрела. Лошадь фыркнула и нервно шагнула в сторону. Шава натянул поводья и успокоил ее. «И без фокусов, поп, или следующий проткнет тебе печенку!» — предупредил другой бандит более высоким голосом. «Берите, что хотите», — ответил Шава. «У меня мало что можно взять». Внутри он весь кипел. Он попал в опасный переплет. Шава не мог проклясть разбойников, потому что не знал, сколько их и где они прячутся. Если он упустит двух или трех, они легко его застрелят. Его слова вызвали хриплый смех. «Подходящий ответ!» — отозвался бандит с визгливым голосом. «Ехал тут перед тобой один поп, так у него в поясе был запрятан фунт золотишка. Коли не эта тяжесть, он мог бы избежать, да он не сбежал. Как бы не так!» — и разбойник снова рассмеялся. «Так обыщите меня и лошадей», — предложила Шава, зная, что они сделают это и без его разрешения. «Но если они разом выйдут из укрытий, во всяком случае, это даст ему шанс». Он стал ждать. Разбойники не выходили так долго, что Прилад засомневался, выйдут ли они вообще. Но вот они показались. Шестеро оттащавших мужчин, все в виде сияни, вооруженные луками и ножами, один еще и рогатины. «Слезай с своей уродины!» — велел один из них. «Может, мы тебе ее оставим, кому она нужна?» Они явно не знали о достоинствах степных лошадей. Шава покорно спешился, не желая их раздражать. Но когда один из них сказал: «Чего мы ждем? Давайте сразу свернем ему шею», Прилад понял, что ему не собираются оставлять ничего, даже жизнь. «Проклинаю вас всех!» — крикнул он. Бандиты скорчились, упали и умерли. Над его головой просвистела стрела. Они все же оставили сообщника между деревьями на случай, если что-то пойдет не так. Они представить себе не могли, что все обернется настолько не так. Стрела прилетела примерно оттуда, откуда Шава и ожидал. «И тебя проклинаю!» — воскликнул он и услышал, как упал еще один человек. Шава напряженно ждал. Если бандиты еще кого-то спрятали за деревьями, то он до сих пор в опасности, но больше в него стрелы не летели, и крики тревоги в лесу не раздавались. Похоже, он справился со всеми. Шава медленно с облегчением выдохнул. Все-таки главную угрозу для него таили засады. Он был направился к грубой разбойничьей баррикаде, но остановился, обругав себя глупцом. Эти бревна в одиночку не сдвинуть. Доктор Шава вернулся к лошадям. Они спокойно стояли. То, что произошло с бандитами, для них ничего не значило, и они без возражений последовали за ним в обход завала. «Плохо дело», — пробормотал он, выйдя на дорогу по другую сторону баррикады. Последний бандит лежал в шаге от него, все еще сжимая лук в вытянутой руке. Рядом валялась стрела. Он как раз накладывал ее на тетиву, когда его поразило проклятие Ршавы. Прилад с облегчением перевел дух. Он был ближе к смерти, чем думал. Но все равно дело было плохо. Бандиты не были богословами, и уж теперь не станут. Они не добрались до сути того, чем занимались. Но знали они об этой сути или нет? Они нашли многие из тех же ответов, которые открыл для себя Ршава. Ведь никто из людей, принимавших владыку благого и премудрого всерьез, не смог бы жить и поступать так, как жили и поступали бандиты. Шава покачал головой. Он не представлял, что такое возможно. Жаль, что теперь он уж не сможет поговорить с ними на эту тему. Из всех людей, которых Прилад встретил на пути, бандиты ближе остальных подошли к тому, чтобы стать новообращенными в его веру. Жаль, что они об этом уже никогда не узнают. Шава в который раз пожал плечами. «Плохо дело», — повторил он уже другим тоном. «Если бы они предоставили ему хоть какой-то шанс, он поговорил бы с ними. Но они не предоставили, поэтому он сделал то, что должен был сделать. Теперь они были мертвы, а он пока еще жив».